Где же автограф теперь? В государственных хранилищах его нет. Это точно. Следовательно, он у кого-то на руках. Стоит заняться. Начались многолетние поиски. В качестве помощника для разыскания автографа я пригласил моего друга, старого московского книжника, с детства влюбленного в Пушкина, одного из тех, которые отдали жизнь русской книге и которых не очень ценят нынешние, не всегда справедливые вершители книжной торговли. Путем долгих бесед, споров, расспросов, воспоминаний, почти шерлок-холмовских умозаключений, след автографа был найден. Собственно говоря, об этом можно было бы написать отдельное повествование, но это сейчас не входит в нашу задачу. Далее следовал длинный разговор с владельцем, причем рассказ об эстрадном артисте Ватемари сыграл здесь не последнюю роль. И вот драгоценный листок с собственноручными стихами Пушкина на столе. Листок этот прекрасной сохранности, размером 23 на 21 сантиметр, бумага с водяным знаком АГ-1830, сверху рукой Александра Ватемара, чернилами по-французски автограф Пушкина и карандашом подпись А. Ватемар 1833. Далее чернилами уже рукой самого Пушкина. Подражание древним. Первое. Чистый лоснится пол, стеклянные чаши блистают. Все уж увенчаны гости, иной обоняет, зажмурис, ладана сладостный дым, другой открывает амфору, запах веселой вина разливая далече, сосуды светлой студеной воды, золотистые хлебы, янтарный мед и сыр молодой, все готово, весь убран цветами, жертвенник, хоры поют, но вначале трапезы, о други, должно творить возлияние, вещать благовещие речи, должно бессмертных молить, да сподобят нас чистой душою, правду блюсти, ведь оно ж и легче. Теперь мы приступим, каждый в меру свою напивается, беда невелика. В ночь, возвращаясь домой, на раба опираться, но слава гостю, который за чашей беседует мудро и тихо. Из Ксенофана Колофонского. На обороте листка также рукою Пушкина второе. Славная флейта, Фион здесь лежит, предводителя хоров, старец ослепший от лет, некогда Скирпал родил, и вдохновенный нарек младенца Фионом, за чашей сладостно вакха, ему славил приятный Фион, славил и ватал он молодого красавца, прохожий, мимо гробницы спеша вымолви, здравствуй, Фион, из Атинея 1832.